создавайте свой круг знакомых. Один или в компании спутника вы всякий раз ощущаете некоторый дискомфорт, входя в помещение, заполненное незнакомыми людьми. Но вы должны пересилить свой страх. Люди любят заниматься тем, что у них хорошо получается. Томас Шадвелл. Честная вдова. Вспоминая колледж, вы, вероятно, досадуете на то, что среди учебных дисциплин не было предмета под названием «нетворкинг». Ведь сейчас эти знания, ой, как пригодились бы. Возможно, у вас до сих пор не было большого круга знакомых по той простой причине, что вы как раз из тех 80% людей, которые не верят в силу нетворкинга. Надеюсь, что теперь вы думаете иначе. Создать свой круг знакомых не так уж сложно. Нужно только немного попрактиковаться. Главное — не забывать формулу нетворкинга. Чем я могу быть полезен? Помните также, что, создавая свой круг знакомых, нельзя насильно заставлять людей общаться с вами. Вы можете собрать целую коллекцию визитных карточек, но это делу не поможет. Здесь необходим тонкий подход. Это вам не мячик в пруд уронить. Фидель Рамос. Фидель Рамос — президент Филиппин, незаурядный человек, обладающий просто потрясающим талантом заводить знакомства. Однажды наша организация устраивала прием. Он был приглашен в качестве почетного гостя, чтобы выступить с речью перед присутствующими. Их было около 450 человек. Незадолго до приема был организован бизнес-ланч на 100 персон. Сначала Рамос пожал руку каждому из приглашенных, а потом присоединился к группе гостей. Все были глубоко тронуты таким вниманием. Когда он покинул зал, уровень шума в помещении подскочил как минимум на 15 децибел. Когда вечером он выступил с речью, все присутствующие в зале ответили ему 10-минутной овацией. По мнению посла Филиппин в азиатских странах Джона Треливана, который в течение многих лет бок о бок работал с Рамосом, главный секрет президента заключается в том, что он тщательно фокусирует свое внимание на каждом человеке, которого встречает. Любое знакомство ценно. Как правило, знакомыми мы называем людей, с которыми встречались ранее, но которых не очень хорошо знаем. Однако именно они могут стать соединяющим звеном в цепочке связей и привести нас к желаемой цели. Помните об открытии, подтверждающем, что мир тесен, и что благодаря таким вот слабым звеньям любой из нас может познакомиться с человеком, находящимся на другом конце Земли, через 6 рукопожатий или даже меньше. Кто знает. Круг дальних знакомств. Круг дальних знакомств могут составлять партнеры по бизнесу, коллеги или приятели. Люди, с которыми нас объединяет нечто большее, чем просто дежурный обмен визитками. Мой круг таких знакомств насчитывает около 3000 человек. Не удивляйтесь столь внушительной цифре. У меня работа такая. Я уже давно варюсь в соку нетворкинга. Я приглашаю этих гостей на различные мероприятия, могу обратиться к ним за советом. Взамен я ожидаю, что время от времени они будут звонить мне. Так и происходит. Они звонят, и я, в свою очередь, спрашиваю, чем могу быть полезен. Такие контакты играют важную роль в нашей жизни. Не теряйте их. Круг близких знакомых. В круг близких знакомых входят люди, доказавшие свою порядочность, надежность, готовность оказать вам всяческую помощь и поддержку. Это те, с кем мы прошли огонь, воду и медные трубы, с кем вместе росли и так далее. Часто такие знакомства перерастают в нечто большее, чем просто деловое партнерство. Мы становимся друзьями. Мой круг друзей состоит из 200-300 человек. Это люди, с которыми я общаюсь достаточно тесно. Знаю, что они дадут мне мудрый совет, и я всегда рад помочь им. Эти люди делают мою жизнь интереснее. Они и есть мои принцы и царевны. Удача любит слепых. Создание круга знакомств — всего лишь дело техники, и результаты не заставляют себя долго ждать. Заметила как-то Барбара Хислоп, вице-президент компании Fortune 500. На следующий день после посещения одного из моих семинаров она была на деловом приеме и обратилась к первой попавшейся участнице мероприятия со словами: «Вчера на курсах по налаживанию связей и созданию новых знакомств нам дали домашнее задание — получить чью-нибудь визитку и расспросить человека о его роде занятий». Женщина протянула ей визитку. Барбара прочитала ее. «Toll Order Company. Интересное название. Чем вы занимаетесь?» Собеседница ответила, что они осуществляют подбор высококвалифицированного персонала. Слово за слово они разговорились и нашли много общих тем. Налаживать отношения оказалось гораздо проще, чем предполагала Барбара. В то утро она познакомилась со многими интересными людьми, сумела наладить деловые отношения и решила, что ее менеджеры тоже обязательно должны обучиться этому. Вы остались не у дел. Знакомая ситуация. Вы пришли на прием и вскоре обнаружили, что вокруг нет ни одного знакомого лица. Более того, все гости оживленно беседуют, а вы одиноко стоите при входе, как истукан. Вы пытаетесь срочно сообразить, как ненавязчиво влиться в одну из компаний. Вы незаметно подходите к группе беседующих, и разговор затихает. Все оборачиваются и смотрят на вас с осуждением. Вы без разрешения вторглись на их территорию. Или наоборот, вы подошли к группе людей, но никто не обращает на вас внимания. Словно вы не существуете. Что первый, что второй вариант порождают ощущения не из приятных. Как вести себя в таких ситуациях? Что же поможет вам достойно выйти из подобных ситуаций? Только стопроцентная уверенность в себе. Почитайте труды Дейла Карнеги. Запишитесь на курсы ораторского искусства, где вас научат выступать перед большой аудиторией и преодолевать боязнь толпы. Станьте членом делового объединения, любой другой организации, где, как вам кажется, вы встретите единомышленников. Коммуникации с дружелюбно настроенными людьми придадут вам уверенности. Вы станете более раскрепощенным в общении и научитесь легко присоединяться к разговору. Ваше отношение к участию в мероприятиях. Очень важно, чтобы, отправляясь на мероприятие с целью установления деловых связей, вы были в хорошем расположении духа и искренне ожидали приятного вечера, а не выполняли это как навязанное шефом боевое задание. Возможно, в вашей должностной инструкции и не оговорено участие в таких мероприятиях, тем более во внеурочное время. Но поверьте, если вы действительно хотите добиться успеха в жизни, продвинуться по служебной лестнице, вы должны воспринимать нетворкинг как неотъемлемую часть своей работы. Будьте реалистами. Многие, придя на встречу по налаживанию контактов, ожидают быстрых результатов. Так не пойдет. Когда мне говорят: «Я не встретил там никого стоящего» или «Ничего путного из тех знакомств не вышло», я объясняю: то, что вы один-единственный раз показались на мероприятии, еще ничего не гарантирует. Чтобы наладить по-настоящему ценные связи, нужно время. Для начала спросите самого себя: смог ли я оказаться полезным тем людям, с которыми познакомился? Обломы. Уверен, что многие из тех, кто нелестно отзывается о нетворкинге, когда-то попадали в неприятные ситуации. От них никто не застрахован. Со мной тоже однажды произошла такая история. Я только начал работать в торговой промышленной палате и был приглашен на встречу, организованную фондовой биржей. Я подошел к одной важной персоне, скорее всего, это был менеджер какого-нибудь инвестиционного банка и, протянув ему руку, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Дарси Резак. Я представляю здесь торговую палату». На что он ответил: «Вот и молодчина». Развернулся и ушел. Я даже растерялся от неожиданности. Не сразу смог совладать с охватившим меня волнением и проглотить нанесенное мне оскорбление. Но потом я сформулировал правило номер 7. Правило номер 7. В своей книге «Искусство возможности» Розамунда Стоун Зандер и Бенджамин Зандер приводят правило номер 6. В двух словах оно звучит так: не воспринимайте все слишком серьезно. Иначе говоря, расслабьтесь. Думаю, это хороший совет. Он вдохновил меня на создание правила нетворкинга номер 7. Предваряя ваши вопросы, сразу скажу: нет никаких других правил, просто это вытекает из правила номер 6, предложенного Зандерами. Отсюда и нумерация. Когда вы пытаетесь познакомиться с участником встречи, получаете грубый ответ, просто скажите себе: «Проехали» и идите дальше. Чуть позже, анализируя ситуацию с банкиром, я понял, что он был изначально уверен в том, что я ничем не смогу быть ему полезен. Но если он так решил, это его проблема. Он сам разорвал цепочку. Что ж, ему же хуже. Такие представители семейства земноводных обитают в разных прудах. От встреч с ними никто не застрахован, и вы тоже. Так что просто последуйте моему совету. Не обращайте внимания. Проехали. Уверенность в себе. Хорошим средством против грубости является уверенность в себе. Процитирую моего старого доброго друга Билла Фроста. «Вы имеете не то, чего хотите, и не то, чего заслуживаете. Вы имеете то, что имеете». Вы не Джулия Робертс и не Билл Гейтс. Ну и что из этого? Вы — это вы. Если вы будете хорошо относиться к людям, вас будут уважать и любить таким, какой вы есть. Уважайте других, уважайте себя, и ваша уверенность передастся окружающим.